Не сказать, что я обрадовалась этому известию, но выбирать не приходилось. Что ж, институт так институт. К подземным лабораториям мы с Мстиславом и направились. Все потому, что в той стороне было несколько малоизученных выходов на поверхность. Это я могла понять, желания встречаться с превосходящими силами противника у меня тоже не имелось. Как оказалось, не о том я волновалась. Глава 19. Всю дорогу до института я накручивала себя всякими ужасами, как вполне реальными, так и фантастическими. В первую очередь мне вспомнился Чернобыль и рассказы о лучевой болезни. Вдруг аномальная зона над городом не что иное, как радиоактивное заражение. А что, очень логично. Мы в своем мире ничего не знаем о магии, а здесь не знакомы с радиацией. Так что все могло быть, и от этого становилось еще страшнее. А ведь в голову лезли еще более неприятные воспоминания, подчерпнутые из фильмов. Зомби, вампиры, вурдалаки, оборотни, мутанты и прочие товарищи, которых вроде не должно существовать. Еще вчера я посмеялась бы над подобными мыслями. Но вчера я не знала об Диль, а полгода назад не подозревала о других мирах и о магах, читала только в книгах. Так где гарантия, что уже сегодня нам не встретится мутант-кровопийца или толпа голодных зомби? О своих глупых страхах я, конечно, молчала. Не дело взрослой женщине бояться всяких детских страшилок. Поэтому неотступно следовала за Мстиславом, прилагая массу сил, чтобы не отставать и не стонать. А так хотелось пожаловаться ему на усталость, на головную боль и першение в горле. На то, что ноги горят огнем, и это несмотря на относительное удобство туфель. Понятно, что легче было бы идти в кроссовках и спортивном костюме, а не в платье и на каблуках, пусть и невысоких. Но кто же знал, что я окажусь в такой ситуации? Точно не я, а то из квартиры никуда не вышла бы. Хотя тогда я не встретила бы Эдиль и не узнала, что ей нужна помощь. Так что кому я лгу, обязательно пошла бы, еще и запаслась бы всякими штуками, чтобы шпионов обезвредить и русалку спасти. Видимо, во мне живет недобитый герой, иначе откуда такая тяга к справедливости и помощи окружающим? Нет бы быть тихой домохозяйкой, наверняка даже в этот мир не попала бы. Что тоже плохо, ведь тут я встретила Мстислава. Что случилось? Шепотом спросила у мужчины, который резко остановился и замер. Я чуть не врезалась ему в спину. Можно было не шептать, сок от моих каблуков далеко разносился эхом. Первое время я постоянно оглядывалась, казалось, что нас кто-то преследует, но потом привыкла. Рисую план коридоров, в этой части катакомб мне бывать не приходилось, задумчиво проговорил Мстислав. Заодно проверяю, не идет ли кто за нами. Не хотелось бы устраивать обвал, пока мы еще не выбрались на поверхность. А ты можешь, удивилась я, оглядев монолитные каменные стены. На мой взгляд, они еще несколько веков простоят и не шелохнутся. Только в случае крайней необходимости, нахмурился он каким-то своим мыслям. Получается, ты у нас маг земли, а еще иллюзионист, как дед, и немножко целитель. Не вовремя пристала я к черному властелину с вопросами. Вроде того, хитро улыбнулся Мстислав. Вот наверняка еще какие-то таланты скрывает. Хотела выпытать, но мужчина обезоружил меня своей заботой, обнял и ласково спросил. Сильно устала. Осталось недолго, максимум час, и мы выйдем на поверхность. Потерпишь еще чуть-чуть, Рита, а там откроем портал и домой. Прижалась к любимому, пряча лицо на его груди. Я с удовольствием уселась бы хоть на землю и заявила, что больше не могу идти, только что это дало бы. Кому стало бы легче от моих капризов? Жаль тебя разочаровывать, но порталы не так легко создать, а у нас еще и с магией проблема. Но как только выйдем из аномальной зоны, включим маяк, и это нас спасет. Уверен, на следующий день все газеты будут писать о том, как король лично спас никому неизвестную переселенку, буркнул Мстислав, обнимая меня покрепче. Судя по эмоциям, он еще ревновал к Эдуарду. Думаешь, исполнится моя девичья мечта, и наше величество доставит меня на руках до лазарета». Фыркнула я и посмотрела на Мстислава. «Ты мечтала, чтобы Эд носил тебя на руках». Ревность не дала черному властелину понять шутку. «Причем тут Эд? 20 лет назад я и предположить не могла, что попаду в ваш мир. Я говорю о мечте всех девочек, встретить принца и чтобы он носил на руках. Ну да, вот только твое подсознание вспомнило не о принце, а об Эдуарде», — язвительно хмыкнул Мстислав. «Но я тебя понимаю, тоже не доверил бы королевским отпрыскам твое тело, слишком они хилые. Тут вопрос даже не в уроне, а, скорее, в не поднимут. Это что за намеки?» — возмутилась я. «Между прочим, я с вашими утренними зарядками и диетическим студенческим питанием совсем отощала. Того и гляди, вся женская красота пропадет и ветром начнет сбивать с ног. Это намек на то, что нечего думать о чужом мужике, когда рядом есть свой», — проворчал Мстислав и нагло облапил мои бедра. «Да, надо будет заняться твоим питанием. Пойдем уже, мой мужик», — улыбнулась я и чмокнула Мстислава в губы. Он ответил страстным и порывистым поцелуем. «Запомни, ты сама это сказала», — произнес он спустя некоторое время, выпуская меня из своих объятий с довольной улыбкой. «Что?» Мой мозг не был готов так быстро начать работать после подобного поцелуя. «Что я твой мужчина? Ты хотел сказать мужик?» — съехидничала я, потому что слишком самодовольным было выражение лица у Мстислава. «Можно и так, главное, смысл», — многозначительно улыбнулся хитрый тип, а потом, как ни в чем не бывало, скомандовал: «А что это у нас за незапланированный привал? Вперед! Остался последний рывок, и мы сможем увидеть солнце. Ну или звезды. Стоит ли говорить, что у меня возникло стойкое желание чем-нибудь его стукнуть? Осталось только догнать, а то он на каком-то интуитивном уровне держался впереди на 2 шага от меня. Но ничего, будет и на моей улице праздник». Горел костер, распространяя по маленькому помещению свет и тепло. Окон не было, покосившуюся дверь удалось прикрыть, дым уходил в техническую вентиляцию. Так что сидеть на ворохе сухих листьев, которые я натаскала, пока Мстислав сооружал очаг и ломал полуистлевшую мебель на дрова, было даже удобно. Где-то там за стенами заходило солнце, обещая нам еще одну трудную и неспокойную ночь. Мстислав дремал рядом, положив голову мне на колени. Он предлагал поспать мне, чтобы хоть немного отдохнуть перед дорогой, но стал первым клевать носом после легкого перекуса. А мне все равно не спалось, ноги гудели, голова болела, а мозг кипел от обилия мыслей. Я так и не смогла определиться, встреча с кем меня страшила больше всего: с людьми, с дикими животными или с воображаемыми монстрами. Странно, но пока я была одна в катакомбах, страха как такового не ощущала. А сейчас, когда Мстислав рядом и, по идее, можно было бы успокоиться, у меня никак не получалось это сделать. Глупо, но, похоже, за любимого мужчину я переживала больше, чем за себя. Запустила пальцы в густые волосы Мстислава, перебирала их и массировала голову. Он что-то пробурчал сквозь сон и обнял мою ногу 2 руками. Я улыбнулась, все же спящие мужчины, как дети, так и хочется их погладить. Память неожиданно подкинула образ толстого мужика, спящего в поезде метро. Мало того, что он храпел на весь вагон, так у него еще и слюна стекала на подбородок. Бе. Вывод. Милый только Мстислав, и то только потому, что я в него влюблена. Наверное, другая женщина уже строила бы планы совместной жизни, думала о свадьбе, а я решила даже в мыслях не торопить события. Нам хорошо вместе, и не важно, как долго это продлится. Единственное, что я вынесла из прошлых отношений, это понимание того, что любовь нельзя удержать. Кто знает, вдруг для Мстислава это всего лишь увлечение, которое через несколько месяцев пройдет. Где-то в заброшенном здании раздался заунывный скрип двери. От неожиданности я вздрогнула, а сердце забилось с удвоенной силой. Это ветер, — убеждала себя и не знала, будить Мстислава или нет. «Да, это я», — шепнул чей-то голос на грани слышимости. Я вздрогнула и, уже не переживая, что обо мне подумает уставший спутник, начала его тормошить. Он не проснется, пока я не разрешу. Шелестел все тот же голос, вызывая у меня противоречивые эмоции, страх и закономерную злость. Спрашивается, что за идиотская привычка пугать людей своим появлением. Сначала Эдиль, теперь еще один невидимка. У них тут медом намазано, что ли? Или я такая невезучая? Заозиралась по сторонам в надежде найти этого шутника, и никаких идей после этого и у меня не было, но это ничего не значило, глядишь, меня еще озарит. Еще одна пустышка, чувствует, но не слышит, не сдерживая разочарования, шепнул ветер. Ноги обдало сквозняком, заставив меня зябко поежиться. Костер вспыхнул, обдавая жаром, и опять стал гореть ровным пламенем. Дрова потрескивали, Мстислав посапывал, стремясь во сне превратить меня в мягкую игрушку или подушку. Тишина и спокойствие, будто бы и не было шепота ветра. А может, мне действительно почудилось. Задремала, и вот результат. Вот знала, что подобные приключения просто так для психики не проходят, тихо проговорила я, поглаживая Мстислава по голове. Уже голоса всякие мерещатся. А что дальше? Начну разговаривать сама с собой. «А ты сейчас чем занимаешься?» — спросил недавний голос, а я с трудом удержалась от визга. Рука сама полезла в карман платья, нащупывая парализующий амулет. «Молчишь, значит, а в кармане у тебя, наверное, оружие. Банально. Нет бы подумать, что тела у меня нет, и твое. Слышь, ты вообще кто?» — перебила я излияние неизвестного существа. «В принципе, раз он сказал, что тела у него нет, то бояться можно поменьше. Еще одно привидение. Нет, я с призраками не знакома, но если все говорят, что они существуют, то почему бы и не поверить? Ветер, разве ты не меня ждала? Помнишь, как в детстве ты любила залезать на дерево и висеть вниз головой, зацепившись коленями за ветку? Наверное, ты представляла себя листиком». Ударился в воспоминания странный сквозняк. «Ты меня с кем-то спутал, однозначно. Я вообще по деревьям не лазила, росла в каменных джунглях, где в окрестностях был только жалкий чахлый кустарник», — вздохнула я, чувствуя себя немножечко сумасшедшей. «Подумать только, пытаюсь убедить непонятно кого, что он не может меня помнить. Жаль, ты мне такую красивую сказку испортила. До тебя все велись. Да и как иначе? Все любит лазить по деревьям, запускать воздушных змеев. Только не говори, что их в твоем детстве не было. А мыльных пузырей? Вот тоска зеленая. Ты же говорил, что до меня тебя никто не слышал». Подозрительно спросила я, начиная подозревать, что этот странный разговор не более чем бред моего уставшего сознания. Или сон. Сейчас не слышат, а когда-то все было по-другому, вздохнул ветер. «Понятно, что ничего не понятно. Так зачем ты прилетел ко мне? Просто поговорить?» — зевнула, размышляя на тему, сплю я уже или нет. И можно ли зевать во сне? Нет, мне иногда снилось, что я очень хочу спать, но это же не одно и то же. Боже, какой только бред не придет в голову. Я пришел к тебе, чтобы позвать с собой. Ты ведь мечтала о крыльях. Хотела улететь на край земли. Не спорю. В 15 лет такие мысли у меня были. Правда, я хотела улететь в Италию, и не на крыльях, а на самолете. Но свою мечту я исполнила лет 10 назад, так что ты малость запоздал с предложением полетать. Да и не пойдут мне крылья. Ты сам подумай, какого они должны быть размера, чтобы удержать человека в воздухе. А мышцы спины, они же у меня как у атлета будут. Нет, я люблю себя такой, какая есть, без крыльев, без жабр, без второй ипостаси и без королевского титула. Так что извини, товарищ, тебе предложить мне нечего, — еще раз зевнула я и прикрыла глаза, давая понять, что не собираюсь слушать своего невидимого собеседника. Но то ли он заметил, что я подсматриваю, то ли обладал потрясающей наглостью, потому что продолжил и дальше соблазнять меня заманчивыми посулами. Чего только в них не было: обещание богатства, исполнение всех желаний, обретение неземной любви, которая одна и на всю жизнь, а еще заманивал молодостью, долголетием и прочей несуществующей ерундой. Причем так красиво говорил, что я под его тихий проникновенный шепот задремала. С моих губ не сходила улыбка, было радостно, что мой личный демон-искуситель, такая приятная в общении личность, да еще и сказочник. Даже жаль расставаться, я уже начала к нему привыкать. Интересно, он пропадет с приходом утра или только в лазарете, когда у меня восстановится магический резерв? Похоже, у меня какая-то аллергическая реакция на опустошение резерва в виде слуховых галлюцинаций. Милая, просыпайся. Нам пора в дорогу, тормошил меня Мстислав. Я с трудом открыла глаза, зябко кутаясь в его куртку. Костер почти догорел, стало прохладно. Уже утро. Зевая, спросила я, размышляя о том, что место для сна мы выбрали нехорошее. Мне подобного бреда никогда раньше не снилось. Но, видимо, все когда-то бывают впервые. Нет, около полуночи. До утра мы ждать не будем, сил отдых все равно не прибавит. Протянул мне руку Мстислав, помогая встать. Он был прав, чувствовала я себя ужасно. Все болело, начиная от головы, заканчивая мышцами, а еще, кажется, у меня поднялась температура. Или это у Мстислава руки как ледышки. Ты замерз, взяла его ладони в свои, пытаясь согреть. Возьми куртку, будет теплее. Все хорошо, Марго. Это не у меня руки холодные, а у тебя горячие. Надо быстрее добираться до цивилизации, думаю, у тебя простуда. А я даже помочь ничем не могу, обнял меня Мстислав. Если бы знал, что окажусь здесь, запасся бы накопителями и алхимическими лекарствами, а так понадеялся на свой дар. Мы выберемся, и ты меня вылечишь, уверенно сказала я, желая подбодрить любимого. К тому же у тебя это выходит лучше, чем у остальных целителей. Так что зря ты говоришь, что у тебя слабые способности. Тут дело не в силе, Рид. У тебя природная защита от чужой магии, не абсолютная, но все же. Она как-то необычно действует, надо будет дома разобраться. А сейчас предлагаю отправиться дальше, если поторопимся, к утру выйдем за границы аномальной зоны. Я улыбнулась. Душу согрело простое слово «дом». Он у меня все чаще ассоциировался с Мстиславом, но ему решила пока об этом не говорить. А то, как все мужчины, испугается, что я намекаю на свадьбу, и сбежит. Удивительно, но идти ночью по заброшенному городу было страшнее, чем по катакомбам. Мне за каждым оконным провалом мерещились монстры или поджидающие нас шпионы. Уверена, даже если бы Мстислав не презентовал мне свои носки, которые лично надел поверх моих туфель, чтобы они так звонко не оповещали всех о нашем приближении, я сама кралась бы вдоль стен, боясь лишнего звука. Долго носки, конечно, не продержались, спустя полчаса или чуть больше правый каблук начал глухо цокать по полуразрушенной мостовой. Я нагнулась и провернула порядком испачканную тряпицу так, чтобы прикрыть каблук, хотя понимала, что это временная мера, скоро целых мест на носке не останется. Мстислав заметил, что я остановилась, и вернулся узнать, что случилось. «Не переживай, скоро выйдем на пересеченную местность, и носки будут не нужны», – прошептал он, практически касаясь губами моего уха. За то время, что мы двигались по улице, это были его первые слова. «Может, нас и не слышно, но видно», — тихо намекнула я на нелогичность поступков Мстислава. «Ошибаешься, для возможных наблюдателей мы не более чем тени», — хмыкнул мужчина, на пару секунд устало прикрыв глаза. «Ты используешь магию. С ума сошел», — зашипела я возмущенно. «Рид, у меня все под контролем», — прикрыл он мне рот ладонью. «Но если вдруг потеряю сознание, иди за светлой. В той стороне край аномальной зоны ближе. В смысле, иди. А как же ты?» Убрала его руку, которая мешала мне говорить. «Он серьезно думает, что я его оставлю. Хотя то, что надо будет держать курс на местную луну, я запомню. Ну я не такой уж тяжелый и совсем не гордый, так что моя самооценка совершенно не пострадает, если ты меня спасешь», — нагло улыбнулся черный властелин и чмокнул в нос. «Пойдем, надо торопиться». «Нет, ну каков жук, не тяжелый он и не гордый, а я, между прочим, с температурой, того и гляди начну чихать. Меня кто понесет? Бобры. Почему они? Так я себя до сих пор бревном чувствую, в том смысле, что тело после недолгого сна будто деревянное мысленно возмущалось я со всей женской нелогичностью и непоследовательностью. Еще минуту назад переживала о том, что Мстислав обо мне такого плохого мнения, а сейчас негодовала от того, что он благородно не захотел пожертвовать собой. Хотя прекрасно знала, что не брошу его, как он не бросил меня. И дело не в благодарности, а просто мне такая мысль даже не пришла бы в голову. Мы шли, и шли, и шли. Пока украдкой и короткими перебежками продвигались между остовов зданий, страх держал меня в тонусе, не давая расклеиться. Но стоило зайти в чахлый лесок, как усталость вкупе с начинающейся простудой взяли свое, и я слегка отдалилась от реальности. Мстислав шел на пару шагов впереди, прокладывая для меня путь и бдительно следя за окрестностями. Насколько я смогла понять, в леске он все-таки снял с нас иллюзию, и теперь оставалось надеяться, что ему хватит сил выбраться из аномальной зоны. Потому что на меня надежды было мало. Моих собственных сил хватало только на то, чтобы идти по следам черного властелина. Мой угол обзора сузился до спины мужчины, и я механически переставляла ноги. Мстислав время от времени оглядывался, но из-за темноты выражения его лица я не видела. А вообще ночь была достаточно светлая, хотя луна в этом мире поменьше размером или подальше от планеты. Я таких тонкостей на курсах не изучала. С каждым шагом мысли ворочались все медленнее, холода я уже не чувствовала, как и усталости. Интересно, можно ли считать мое состояние эдаким вторым дыханием? Очень похоже, ноги двигались сами собой, и, кажется, я смогла бы в таком темпе прошагать не один десяток километров. А вот общее состояние странное. Полусонное какое-то и отстраненное. Но мне оно даже нравилось, наконец-то ничего не болело и страх совсем улетучился. Ему просто не нашлось места в бьющемся через раз сердце. В конечном итоге в голове осталась только одна мысль, которую я повторяла как мантру. Главное не останавливаться. Глава 20. «Ритуля, солнце мое, как ты можешь спать, когда я рядом?» — спросил Мстислав, нагло залезая ко мне под одеяло. «Хаем, ты не могла бы подвинуться, пампушечка моя. Я не толстая, оставь свои грязные намеки», — зевнула, не открывая глаз, но все же сдвинулась. «И вообще, у тебя есть собственная кровать в палате по соседству, так что дай мне выспаться, изверг». «Вот она, оборотная сторона геройства», — с пафосом произнес Мстислав, судя по голосу, утирая скупую мужскую слезу и стараясь не рассмеяться. «Всего-то пара дней, и поступок, достойный великих предков, забыт», — подернулся туманом, — «а о благодарности в виде толики нежности и ласки можно только мечтать». «Лучше бы ты мечтал о толике совести, тиран», — фыркнула я, но губы сами растянулись в улыбке. «Все-таки в эмпатии есть свои преимущества». Я чувствовала эмоции Мстислава и обидеться на его выходки не получалось. «Зачем она мне, когда у меня есть ты? Ты моя совесть, Ритуля». Руки мужчины медленно прокладывали путь под больничную ночную рубашку. Такими темпами она опять скоро окажется где-нибудь на полу или на соседней пустующей кровати. «Да-да, за 2 дня пребывания в лазарете мы это уже проходили. Мстислав покидал мою кровать только на время обходов целителя утром и вечером. Понятно, что в первые сутки мы просто отсыпались в объятиях друг друга, а вот прошлой ночью мой мужчина неоднократно доказывал, как сильно успел соскучиться. Ну же, поцелуй своего героя, женщина. Я не сдержалась и просто неприлично заржала, поневоле открыв глаза. Мстислав тоже смеялся, уткнувшись своим лбом в мой. «Уверена, зайди в этот момент кто-нибудь в палату, и слухи о нашем сумасшествии разнеслись бы по всей академии. Все произошедшее и без того вызвало различные домыслы среди преподавателей и студентов, так что плодить дополнительные сплетни не хотелось. Но в одном Мстислав прав, он герой. Во всяком случае, для меня. Ведь это именно он спас меня от незавидной доли пленницы или участи стать ужином для какой-нибудь твари. Я плохо помнила, как нас спасли. Последнее, что отложилось в памяти, это как налетело на остановившегося Мстислава. Теперь все будет хорошо, Риточка, не дал он мне упасть, подхватив на руки. Из аномалии мы выбрались, маячок заработал, можно и отдохнуть. Эти слова как будто выключили во мне то самое второе дыхание, которое поддерживало организм в сознании. Перед глазами поплыло, разум фиксировал дальнейшие отдельными кадрами. Рассвет. Первые лучи солнца выхватывают нас с Мстиславом на краю леса. Поле с пожухшей травой. Стог сена. Неприятный запах прелой растительности. Шорох сухой листвы и писк мышей. Не знаю, как у любимого мужчины хватило сил донести меня до того стога, но факт остается фактом. Не только принес на руках, но еще и вырыл нору в сене, создавая для нас уютное гнездо. Не смей меня лечить магией. Неожиданно даже для самой себя потребовала я от Мстислава, обнимая его. От простуды я не умру, зато побуду твоей грелкой. Рит, не говори глупости, попытался возразить он. Жар это не шутки. Спи, прикрыла ему рот рукой, устраивая свою тяжелую голову на плече мужчины. Героям тоже нужен отдых. Засыпала я под бормотание Мстислава, сокрушавшегося по поводу моего характера, который даже под гнетом болезни и обстоятельств не сдает свои позиции. Еще он заявил, что я, как алхимическая бомба широкого спектра действия, и ради блага страны меня надо было оставить в руках друзей из соседней державы, чтобы у них пропало время и желание шпионить. Смешной, сам возмущался, но при этом крепко обнимал, время от времени касаясь губами моего лба. Потом вздыхал, гладил по спутанным пыльным волосам и обещал, что все у нас будет хорошо. Вот только надо запереть меня дома и никуда одну не отпускать. А может, это все бред моего уставшего сознания. И ничего этого не было. Как и голоса ветра, который на грани сна опять активизировался и начал требовать, чтобы я сообщила о своем местонахождении. Я его мысленно послала подальше, не стесняясь в выражениях и оправдывая свою грубость тем, что наглая галлюцинация сама виновата, нечего лезть в голову к больной уставшей женщине. Следующий проблеск сознания был уже в машине, меня разбудили тряска и тихий мужской спор. Мстислав, не доходи до идиотизма. Даже раздраженного Эдуарда было приятно слушать, тембр голоса, интонации. Целитель Марго осмотрел, все, что надо, сделал. Она спит, и тебе не мешало бы отдохнуть, а не держать пострадавшую на руках. Я сам разберусь в наших отношениях, хмуро ответил Мстислав. Какие отношения? Тебя кидает в очередную крайность. Забыл, чем это закончилось в прошлый раз. Почему ты постоянно находишь себе какие-то трудности? Сначала тебя угораздило влюбиться в огневичку, если бы не я, тебя бы уже лет 20 не было. Потом ты увлекся девушкой, у которой магов в роду вообще не было. Сколько ты на нее потратил времени? 5 или 7 лет. И каков результат? Она тебя бросила, променяв на обычного парня, за которого вышла замуж и родила ему 2 детей. Натали не виновата, мы оба знали, чем все закончится, устало произнес Мстислав и погладил меня по щеке. Конечно, не виновата. Это ты наступаешь на одни и те же грабли. Например, как сейчас. Эд, твердо перебил монарха любимый, я тебя как друга прошу, не лезь. Вроде умный мужик, но такой дурак, раздраженно вздохнул Эдуард. Да положи ты уже Марго, разбудишь же. Зря он так переживал, наоборот, я уснула крепче, ведь рядом был Мстислав, а значит, все хорошо. Вот и как на него можно обижаться. Подумаешь, не дал выспаться, мне уже и спать не хотелось, а вот поцеловать его очень. Что я, собственно, и сделала, обняв мужчину и притянув к себе еще ближе. «Я же говорил вам, ваше величество, пострадавшие идут на поправку и скоро их можно будет перевести на амбулаторное наблюдение», раздался равнодушный голос целителя. Похоже, он на своем веку такого насмотрелся, что целующиеся пациенты его совершенно не удивили. «Когда планируете?» – спросил Эдуард ничего не выражающим голосом, будто спрашивал не о здоровье друга, а о покраске стен в палате. И самое главное, истинное его настроение уловить не удавалось, только незначительное раздражение и легкую злость. Мстислав, не суетясь, отстранился, перевернулся на спину и обнял меня так, чтобы я лежала на его плече. Судя по его довольной улыбке и наглым искоркам в глазах, он наши отношения скрывать не собирался и не стеснялся их, в отличие от меня. Было неловко в такой интимной ситуации перед посторонними людьми. «Доброе утро, ваше величество!» «Господа!» — склонил голову в приветственном поклоне Мстислав. Помимо Эда и целителя в нашу палату вошли два телохранителя. И, самое любопытное, я не могла бы с уверенностью сказать, охраняют короля одни и те же люди или разные. Магия. Чем обязаны столь раннему визиту? Как глава государства я хотел бы объявить благодарность за раскрытие известного вам преступления. Ввиду того, что дело носит секретный характер, освещать в прессе его не будут. Но я хочу, чтобы вы знали, стране необходимы такие герои, как вы. Толкнул короткую речь монарх, опустив долгие словоизлияния о значимости и важности патриотизма. «Лучше бы премию дали», — буркнула я, тихонько отбиваясь под одеялом от руки Мстислава, которой он вознамерился проверить натуральность моей груди. «Хорошая мысль, полностью ее поддерживаю», — с серьезным видом заговорил мой мужчина, а сам продолжал игры под одеялом. «Маргарите Васильевне как гражданскому лицу положена компенсация за физический и моральный ущерб, понесенный в ходе данной операции. Пусть пишет прошение», — скривил губы монарх, окидывая нас недовольным взглядом. «Только, Мстислав, пожалуйста, пиши реальные цифры. Ты же знаешь, в казне нет лишних денег. Маргарита Васильевна, выздоравливайте. Надеюсь увидеть вас на следующей неделе в добром здравии». «Постойте!» — практически крикнула я вслед королю, который успел развернуться и устремиться на выход. «И это все. У вас есть еще какие-то просьбы, Маргарита Васильевна? Если так, можете их озвучить Игнату Михайловичу, он их обязательно учтет, если позволит программа вашего лечения», — приторно-вежливо проговорил Эдуард, на несколько секунд приоткрыв свое истинное отношение к ситуации и ко мне. Волна разочарования, нахлынувшая на меня, заставила изумленно округлить глаза, а потом прийти к выводу, что король еще тот вредный тип. Я хотела знать, кто виноват в этом секретном деле, которое привело меня на больничную койку, решила не заострять отношение монарха к себе. Тем более, что мое любопытство было сильнее каких-то надуманных обид Эдуарда. «Мне кажется, я имею право знать, кто и почему пытается меня убить. Поверьте, Марго, вас никто не пытался убить», — слегка издевательски рассмеялся король. «Устранить как досадную помеху, это да, но все уже в прошлом. Получите компенсацию от государства и сможете наслаждаться спокойной жизнью. Никто больше вас не побеспокоит». «Ну нет, деньги — это замечательно, но можете оставить их себе. Точнее, я готова поменять компенсацию на информацию», — улыбнулась ему. Конечно, можно было бы опять пристать с вопросами к Мстиславу, но у него подписка о неразглашении. Вчера еще выяснила. Я же умру от любопытства, и никакие деньги не помогут. К тому же жизненный опыт подсказывал, компенсация от государства окажется копеечной. «Марго, вы же понимаете, что секретную информацию я кому попало доверить не могу», — практически с нежностью спросил Эдуард. Мстислав стиснул меня крепче, пытаясь о чем-то предупредить или не дать совершить какую-нибудь глупость. «Конечно, ваше величество. Согласна дать подписку о неразглашении или магическую клятву, даже не знаю, как у вас это называется», — не стала скрывать, что ничего не смыслю в подобных делах. Но я чутко прислушивалась к эмоциям Мстислава, он с каждой минутой становился все более подозрительным. Если все так плохо, то почему он не вмешивается? Или это уже у меня паранойя и все нормально? Ментальный блок надежнее. Я против, невежливо перебил собственного монарха Мстислав. А у меня сразу стало легче на душе, значит, мы с Мстиславом не зря подозревали Эда. Королю по какой-то причине захотелось забраться в мой мозг. Интересно, а помимо блока какие еще изменения он внес бы? Что-нибудь внушил или стер? Но ввиду вашей особенности, Марго, как ни в чем не бывало, продолжил монарх, не заметив слов друга, от ментального блока придется отказаться. Я с радостью пошел бы вам навстречу, и не только из желания сэкономить деньги страны, но выхода нет. Подписка о неразглашении берется только с сотрудников, работающих на корону. Но я же работаю. Разве Академия не бюджетная организация? И должность у меня есть, куратор по воспитательной части. Должность есть, но документы вы так и не удосужились подписать, Марго. Я открыла рот, желая сказать, что готова хоть сейчас это сделать, но король не дал мне вставить и слова. Подождите, выслушайте сначала меня. Даже если документы сейчас принесут, не факт, что у Вениамина Савельевича окажется надлежащим образом оформленный акт о неразглашении. Может, мои люди все подготовят и на следующей неделе мы с вами встретимся в более подходящих условиях. Я повернулась к Мстиславу. С одной стороны, ждать несколько дней будет тяжеловато, но это лучше, чем вообще не узнать о том, кто такая Вьюга и чем я ей не угодила. Мой черный властелин полусидел с хмурым видом и чуть заметно отрицательно качнул головой. Хотелось бы все-таки сегодня, мило улыбнулась я Эдуарду. Какое поразительное взаимопонимание, поджав губы, проговорил монарх. Хотя, признаться, я даже этому рад. Ладно, уговорили. Я распоряжусь обо всем необходимом, а также о том, чтобы в палату подали завтрак на троих. Разговор будет долгим, а я тоже сегодня еще не завтракал. И оденьтесь, не дети же. Завтрак Эдуард обставил с королевским размахом. Не удивлюсь, если все блюдо нам доставили прямиком из дворца. При взгляде на все это великолепие и разнообразие сразу вспоминался знаменитый фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Так и тянуло с умным видом спросить, а где же икра заморская, баклажанная? Никак сами съели. Но ведь не поймут же шутку, так что я проглотила эту и другие колкости, что крутились на языке. И все же непонятно, к чему вся эта пыль в глаза, кого король хотел поразить, друга. Уверена, Мстислав не единожды бывал на приемах в королевском дворце. Меня, типа, смотри, женщина, чего ты лишилась по собственной глупости. Так я столько за весь день не съем, не то что на завтрак. 5 разновидностей сыров, 3 вида мясной нарезки, зелень, хлебная корзинка и что-то вроде нежирного йогурта с фруктами в креманке. А еще были чай, кофе, сбитень и сладости к ним. А может, Эдуард хотел, чтобы я на таком питании перестала пролезать в двери, и он с чистой совестью мог бы говорить Мстиславу. Я тебя предупреждал, не пара вы. Или я зря о нем плохо думаю, а король всего лишь чуткий и заботливый друг. Хотя, глядя на недовольного Мстислава, поневоле начинала сомневаться в искренности монарха. С одеждой тоже все обстояло не очень складно. В лазарет к нам за прошедшие 2 суток никого не пускали, так что чистые вещи принести было некому. А грязные, по словам Мстислава, забрали для исследований в особый отдел, как и молнию. Остальное, добытое мною в катакомбах, любимому удалось припрятать. Так что в недалеком будущем нас ждало еще одно увлекательное занятие – найти достойное применение каждой вещи. Но я отклонилась от темы. За роскошным столом мы с Мстиславом сидели как бедные родственники, в застиранных больничных халатах. А уж скольких трудов мне стоило найти расческу, не передать словами. Мстислав же этим не заморачивался, пригладил волосы влажной ладонью и успокоился. И вот сидели мы за столом, я, Эдакая жертва безумного парикмахера, небритый Мстислав, слегка похожий на бомжа в мятом больничном халате, и красавец Эдуард, сверкающий белозубой улыбкой и бриллиантовыми запонками. Тут открылась дверь, и лакей в белоснежной ливрее вкатил маленький столик. «Ваше Величество, прикажете подавать горячее?» Безупречно выверенным тоном спросил у Эдуарда. Король благосклонно кивнул, и лакей повернулся ко мне с вопросом. «Миледи, есть на выбор. Овсяная каша на 5% молоке с добавлением меда, сливочного масла, карамелизированной вишни и корицы. Омлет с брокколи, цветной капустой и шпинатом. Бульон из перепелов с зеленью. И все так культурно, без тени улыбки, а я чувствовала, как в моей душе просыпаются деревенские корни. Дико тянуло высморкаться в салфетку, поковыряться в ухе, как бы невзначай уронить ложку в супницу с бульоном, а потом доставать ее оттуда руками. И обязательно с улыбкой, с рассказами о родне, живых и покойных, с упоминанием всех болячек, когда-либо перенесенных ими. Ведь лучше пусть меня считают невоспитанной хамкой, чем упрячут в тюрьму за покушение на венценосную особу. Какое покушение? Да у меня просто руки чесались, так хотелось надеть на голову Эдуарда супницу. «Мы будем омлет», — с легкой долей скуки произнес Мстислав, беря меня под столом за руку. Я на несколько секунд задержала дыхание, а потом с милой улыбкой кивнула. «И мясо перепелов, нарежьте соломкой», — мстительно добавила, любуясь озадаченным выражением на лице лакея. «Прошу простить, но есть только бульон», слегка бледнея и теряя невозмутимый вид, проговорил тот. «Какая жалость», вздохнула я. «Вот так всего одной фразой разбиваются мечты. Ладно, давайте ваш омлет, буду давиться им без перепелиного мяса». Я не собиралась издеваться над подневольным человеком, мне хотелось слегка позлить Эдуарда, но эта сволочь нагло улыбалась, развлекаясь за наш счет. Может, на него хотя бы креманку с йогуртом опрокинуть. Понимаю, что по-детски, но зато мне будет приятно. Надеюсь, теперь мы можем поговорить о недавних событиях. Между тем спросила я, когда лакей покинул нашу палату, а все успели по разу воткнуть свои вилки в выбранное блюдо. Документы я подписала, магии все это заверили, первый голод мы утолили. Разбирайся я в людях хуже, решил бы, что тебе неприятно мое общество, Марго, подарил мне провокационный взгляд Эдуард. Без посторонних он опять перешел на «ты». Но ввиду того, что это не так, я готов удовлетворить твое любопытство. Рядом почти привычно полыхнуло ревностью от Мстислава, но он смолчал. Все свои доводы против моей затеи высказал мне наедине. В кои-то веки не язвил и не ерничал, уговаривая меня отказаться от предложения короля. Говорил, что глупо лезть в мышеловку под названием «государственная служба», хотя признавал сам, что особого выбора у меня нет. Либо она, либо брак с магом, одобренным комиссией, где главой является король. А если вспомнить его разговор с Мстиславом, наш брак его величество никогда не одобрит. Да и вообще, что-то я поторопилась, не время сейчас думать о свадьбе, особенно когда никакого предложения не поступало. «Что ты хочешь узнать в первую очередь, Марго?» — спросил у меня король, изящными отточенными движениями орудуя столовыми приборами. «Красиво! Кто такая вьюга?» — встряхнула я головой, отвлекаясь от ухоженных рук Эдуарда. «Хаем, предпочитаешь прямые вопросы, чтобы получать однозначные ответы», — задумчиво произнес монарх. «И все же, прежде чем начать рассказ, я хотел бы услышать твои предположения. Даю подсказку, эту женщину ты знаешь.